Нет, конечно же, я и до этого видел, как люди готовят. Сотни раз видел, как это делает мать. Но одно дело, когда безразлично наблюдаешь за процессом, а другое дело, когда ты получил какой-то опыт и теперь можешь оценить чужое мастерство. А готовить где научился, тоже куда-то ходил. Мда, Эрнест, ты совсем жизнью не битый, вздохнул он, я с 10 лет сам готовлю, на себя и сестру, иногда на мать готовил. Вот и ответ, как научился. Что-то мать подсказывала, когда не пила, до чего-то сам дошел. Если у меня будут дети, надо быть с ними строже и приучать к самостоятельности, решил я в этот момент. Но сначала нужно себя приучить, а то вот так смотришь на Саню и чувствуешь себя днищем. Но ничего, я просто поздно начал свой путь к зрелости. Уровни добили во 2:00 ночи. Саня первый получил, но пошли на принцип и мне тоже добили. Воздушная пуля. Уровень 6. Урон 6. Дальность 15 метров. Затраты маны 10. Другие сообщения отсутствовали, но я уже заметил, что они любят появляться утром. Будто сон что-то перезапускает. В этот раз Саня решил остаться у меня. Ну как решил, я предложил, он согласился, потому что переться ночью домой было лень, а так с утра сможем продолжить. Тем более, завтра у него тоже выходной, а потом 3 дня он будет работать. Утром появилась награда, и в этот раз было что-то новенькое. Дух, +1, выносливость, +1, ловкость, +1, открыта характеристика сила, значение, 3. Поздравляем, вы продвинулись в изучении своего первого навыка. Связь со стихией ветра усилена. Открыта характеристика интеллект. Значение 7. Я полез разбираться, что за что отвечает. Ловкость отвечала за скорость и ловкость. Кэп, блин, если говорить в общих чертах, сила аналогична. Она повышала физический урон, а ловкость еще точности добавляла. Интеллект же отвечал за скорость мышления, обработку информации и магический урон. Радует, что он у меня выше, чем сила и ловкость. Иначе, чувствовал бы себя не только слабым, но и тупым, а это перебор для моей самооценки. И что за стихия ветра? Нужно это обсудить с Саней. Сейчас мои характеристики выглядели так. Дух 8, интеллект 7, выносливость 12, сила 3, ловкость 4. Парень нашелся на кухне, он уже успел проснуться и готовил завтрак. По кухне разливался приятный запах. Я уже и забыл, что так бывает. Сане тоже выдали интеллект и силу, повысили дух. А вот про стихию ничего не сказали. У тебя ведь в описании навыка есть, что пуля принадлежит стихии ветра. Так, спросил парень, а у меня ничего такого нет. Получается, есть навыки стихии, а есть нейтральные, скорее всего. Интересно, какие еще стихии есть? Как обычно, наверное, огонь, вода, камень, ага, или может еще магма, тень, кровь и прочая ерунда, что есть во всех играх. Блин, и почему мне ветер достался? А ты что хотел бы? Приподнял бровь Саня. Типа молчаво выпендриваешься, радуйся тому, что есть. Огонь, например. А нафига, крушить врагов? Попытался я изобразить грозный голос. Каких, думаешь, они будут? Должны же быть. Пожал я плечами. Вот от тебя это последнее, что я ожидал услышать. Рвешься в бой? Ну давай сегодня еще одну тренировку устроим. Зловеще хмыкнул парень, а насчет огня, сам посуди. Ты вот готов сжечь заживо человека? Почему человека то сразу? Поежился я от такой перспективы, живо представив, как горит плоть. Как назло, на сковородке зашипел брошенный туда бекон. Может, какие-то монстры будут, мобы, как в играх. Еще лучше, ты только представь, если какие-то твари появятся на уле. Он не договорил. Кажется, мы вскинулись одновременно и повернулись друг к другу. Слова лишние. Я и так понял, о чем он сейчас думает. Игровые способности. Монстры. Странные смерти наших близких. Я припомнил череду новостей из интернета. Пропавшие без вести. Загрызанные стаи собак. Собак ли? Или каких-то тварей? Я вскочил и кинулся к ноуту. Открыл новостную ленту. Пролистал, что писали за последний месяц. Саня встал рядом и тыкал пальцем в те заголовки, что походили на нашу догадку. «Нужно составить карту», — предложил он. «Зачем? Чтобы понимать, где потенциально могут скрываться монстры. И что ты будешь делать с этой информацией? Пока не знаю. Но если наша теория верна, то...» — замолчал парень. «Что то?» — настороженно спросил я, чувствуя, что ответ мне не понравится. «Мы можем найти того, кто убил наших родных и отомстить», прозвучало это как приговор. «Ты сейчас шутишь, как себе это представляешь? Ты, к конечно, умеешь драться, но с каких пор стал охотником на монстров?» – возмутился я. «Зачем-то же мы развиваем наши способности, вот применим их. Неужели ты не хочешь отомстить?» Я задумался. «Хочу ли отомстить? Наверное, да. Если это будет безопасно и никто не узнает, точно бы хотел отомстить. Тем более, если виной тому злобная тварь. Но вот только почему-то слово «безопасно» совсем не стыкуется с тем, как я себе это представляю. Скорее поверю в два разорванных тела, чем в нашу удачную месть. Ладно, пойдем завтракать. Пока это только догадка. Глава 4. След. После завтрака проверили новые способности. Благодаря интеллекту, урон вырос, но и защита у Сани тоже выросла. Интеллект у него, кстати, 6, так что хоть здесь я впереди, зато сила и ловкость по десятке. При том, что он был явно не самым сильным и ловким на земле, я бы сказал обычный парень. Бонус от интеллекта был смешон. 1 пункт, плюс 1%, то есть, у меня появилась прибавка плюс 7%. 5 единиц урона плюс 7%, это почти те же 5 единиц урона. Супермагом я не стал, но перспективы, если, когда-нибудь, теоретически, это может вылиться во что-то действительно выдающееся. Пойдем карту делать, вернулся к поднятой теме Саня, когда закончили есть. Я посмотрел на него скептически, но согласился. Самому тоже было интересно. Нашли все странные случаи, отметили их и пришли к выводу, что в городе было около 10 районов, где происходили странности. Это много или мало, учитывая, что это столица, то капля в море. Но что будет, если тенденция продолжит увеличиваться? А быть может, не о всех случаях пишут, тогда, а что тогда, непонятно. Нас уже беда коснулась, терять обоим нечего, разве что свои жизни. Странно это, о нашем дворе маленькая заметка, а ведь здесь под 5 десятков человек погибло, нахмурился Саня. Замалчивают, чтобы панику не поднимать, если так, наверху скорее всего знают, что нечто странное происходит. Думаю, если бы они узнали о том, что обычным людям даются способности, нас бы уже выследили и нашли, поделился я опасениями. Возможно, но кто сказал, что они не ищут, или вот-вот узнают об этом и начнется. Что начнется? Облава. Так что лучше не палиться. Наши ведь способности, это нечто. Если так подумать, то раскачай твою пулю и готов идеальный убийца. Можешь пройти куда угодно, ни один сканер не обнаружит, следов не оставляешь. А ты тогда идеальный солдат, или пожарник. Да много где щит можно применить. Какие-то мрачные перспективы вырисовываются. Не хочу, чтобы кто-то пришел за мной и... А вот что будет дальше, неизвестно, и это пугало больше остального. Фантазия была готова разыграться страшными сценами с подвалами, пытками и принуждением. Надо меньше фильмов смотреть, а то потом как напридумываю. Вот именно, наши способности, потенциальная мина в устоявшемся социуме. По сути, искатели, ресурс. Так мина или ресурс, не понял я. В нашем случае это одно и то же, за что всегда боролись государства, особенно сверхдержавы. Слушай, ты что, историю не читал? Теперь уже я удостоился скептического взгляда. У меня точно интеллект больше или система ошиблась? Да читал, читал. 4 у меня по ней. Тогда включай мозги. Хорошо, я правильно понял, что ты про оружие. Именно, искатели, потенциальное оружие. К чему это приведет, боюсь представить. А я представил. Сначала вспомнил про качанных магов из игр. Какое-нибудь заклинание уровня Армагеддон. Это ведь эквивалент ядерного оружия, или у наших способностей нет такого потенциала? Если взять мою скорость прокачки, то можно предположить, что до внушительного уровня уйдут годы развития. Но все равно, что в играх еще есть кроме Армагеддонов? Да полно всего. Благодаря играм легко представить, какие перспективы открывает появление магических способностей, как это будет взаимодействовать с социумом. Мысль была столь сложной, что голова заболела. Я и сейчас слабо представляю, как мир устроен, а чтобы сложные расчеты производить, банально не хватает, да всего не хватает, ума, опыта, понимания. Единственное, что пониманию, это то, что ничего не понимаю. Мама любила шутить на тему диванных политиков, которые из себя ничего не представляют, зато мнение по любому вопросу имеют. Из ее рассуждений я понял, что мнение должно быть основано на чем-то, на каком-то знании и понимании, а у меня этого нет. Так что тут, возможно, впервые в жизни, я понял, в чем мать была права. Трезво оценивай свои возможности и не лезь туда, где ничего не знаешь. Эрнест, скажи, Ты видел что-то странное в ту ночь? Видимо, решил сменить тему парень. Кроме трупов на детской площадке, невольно я вспомнил то, что хотел бы забыть. Перекошенные ужасом лица, пустота и атмосфера гнетущая. Ты чувствуешь, кстати, что во дворах иначе стало? Думаешь, это связано? Так-то да, витает что-то такое в воздухе, но я думал, это связано с трауром. Саня развалился в кресле и смотрел задумчиво в потолок. Одет в футболку и шорты, все дешевое и обычное. Зато удобно тренироваться и не жалко, если порвется. Может подстричься, как он. Оставлю короткий ежик, а то зарос уже, волосы на глаза лезут. Но нет, еще решит, что под него кашу. Подстричься точно стоит, но не так коротко. Еще одна статья трат, эх. Так что, какие еще странности помнишь? Вспоминай, любая мелочь может пригодиться. Да я тогда в таком ужасе был, что из памяти выветрилось. А ты сам, чего странного видел? Я тогда на смене был, так что пришел домой, когда все уже случилось. Собственно, мне и позвонили, когда Саня отвернулся. Я заметил, что у него глаза блеснули, но сделал вид, что ничего не видел. Понятно. О, вспомнил. Кто-то во дворе ходил. Кто? Встрепенулся Саня. Даже из кресла поднялся. В смысле, когда народ уже покосило или до этого, или когда? Когда умерли все. Я вышел во двор, увидел, что кто-то идет между домов и тогда еще успокоился, мол, все нормально. Лицо видел? Не, помотал я головой, а Саня расстроился. Мужчина или женщина хоть, можешь вспомнить, сложно сказать, тогда темно было, но скорее мужчина, чем женщина. Тень крупная была, неуверенно припомнил я, сомневаясь в том, что говорю. Может, это монстр какой-то был, может, но ставлю на то, что человек, либо случайный прохожий, либо... Повисла напряженная тишина. Одно дело, если за этим стоят какие-то тупые твари. Другое дело, если за этим стоит человек. Есть ведь шанс, что кто-то развил способности и отправился убивать. Вынес Саня вердикт. Не знаю, зачем это ему может быть нужно, но надо попробовать его найти. Как ты себе это представляешь? С каких пор ты стал детективом? На этот раз я отреагировал спокойно. Действительно, что он будет делать? Приставать к прохожим и спрашивать, не они ли устроили массовое убийство, пока никак. В какую сторону человек шел? В сторону стройки, припомнил я, а потом вспомнил еще кое-что. Слушай, тебе ведь высвечивалась надпись про инициализацию. Я когда по улицам ходил, заметил, что на одном месте загрузка быстрее идет, чем в другом. И где источник? Как раз на стройке. Любопытно. Это похоже на след, потер руки парень. Пойдем. Куда? Удивился я. На стройку. Она сколько заброшена? Полгода где-то. Значит, там никого нет, и почему бы там не быть логову? Чьему? Сглотнул я. Почему-то слово «логово» прозвучало особо зловеще. Монстров или того, кто в ответе за это? И ты вот так легко хочешь сунуться туда, без подготовки? Может, лучше полицию вызвать? Что они сделают? Нахмурился Саня. Как минимум осмотрит место. Может, найдут что-то. Это всяко лучше, чем два наглых подростка. В общем, ты как хочешь, а я пошел. Парень не стал медлить и поднялся, отправился в сторону двери. Я же остался сидеть. Вот гадство. Блин, если его бросить, это же будет не по-пацански. Кем я буду после этого? Клеймо труса и кидал и обеспечено. Поэтому нужно идти. Скрипнул зубами, но поднялся. Эй, погоди, давай хоть подготовимся. Биту возьмем или нож, хоть что-то. А эта идея? Донеслось из коридора. У меня дома бита есть, заскочим за ней. Шли молча, быстрым шагом. Я и опомниться не успел, как оказался втянут в авантюру. Возьмем биту, и что дальше? Допустим, на нас нападет, ну, не знаю, что-то типа собаки. Размозжим ей череп битой, а если это будет человек? Мысли были столь пугающими, что я решил их пока выкинуть из головы. На стройку еще надо попасть, а там забор, не так-то просто это сделать. До дома Сани пешком идти 10 минут. Домофон сломан, дом из тех, что едва дышит и диву даешься, почему не развалился. Зашли в подъезд, и я поморщился от запаха. Надеюсь, незаметно, а то еще парень примет на свой счет. Пятый этаж, маленький лифт, но не пешком и то хлеб. Саня пустил в квартиру, но и так было понятно, что встретит там далеко не роскошный ремонт. Старая и обшарпанная дверь на входе, внутри тесный коридор. Дальше проходить не стал, остался разглядывать обстановку. Никакого шика, зато у него здесь чисто и опрятно. Увидел детскую куртку, что висела. Внизу ботинки и сандалии стоят, размером с мою ладонь. Понимаю, что они больше никому не пригодятся. В сердце предательски защемило. Вот, держи. Протянул парень мне биту через пару минут. Так тебе спокойнее будет, и что ты мне с ней предлагаешь делать? Осмотрел я орудие. Держать крепче для начала, а там как карты ляжет. Ты с чем пойдешь? Оглядел я напарника, который надевал спортивные штаны и толстовку с капюшоном. Черного цвета удобно, чтобы оставаться незаметным, ну или как минимум скрыть лицо. Надо было и мне так одеться, запоздало подумал я. У меня нож, показал он раскладной вариант. Интересно, он действительно готов пустить его в дело? Я вот лично в себе не уверен. Более того, с удовольствием избегу любых столкновений. Еще 10 минут и мы стоим у бетонного забора. Ворота перекрыты. Над нами возвышается высотка, что смотрит пустыми глазницами. Вокруг безлюдно. Рядом есть жилые дома, но тут отсутствуют площадки, так что рабочие люди сидят в офисах, а мамочки с детьми тусуются в других местах. И как попадем туда? Спросил я Саню, надеясь, что он передумает. Как-как, руки подставь. Показал он, что делать, а дальше парень, используя меня, как подставку, забрался наверх, после чего подал руку, вися на заборе. Следующие 2 минуты превратились в пытку. Я сильно уступал ему в физической подготовке, поэтому пыжился и тужился, стараясь залезть. Вышло это не сразу, но в итоге вершина покорилась под напором двух идиотов, что лезут туда, где опасно. «Чувствуешь что-то?» – спросил Саня. Приближающиеся проблемы, недовольно хмыкнул я, затея с каждой минутой нравилось все меньше. Тут какое-то странное ощущение, как будто что-то давит. Да, есть такое, неохотно признался я. Странные ощущения, это прямой признак того, что нас здесь ждут неприятности. Я тогда вперед, держись за мной. Если что, первый удар приму на щит, уверенно заявил Саня. Он что, совсем отморозок и не боится? А что будем делать? Если встретим то, с чем не сможем справиться. Хм, задумался парень, тогда нужно изучить врага, отступить, собрать силы и вернуться. То есть, если что, драпаем со всех ног, выделил я главное. Да, неохотно согласился он. Казалось, мысль, что можно нарваться ему не нравилась, и он отказывался это признавать. Я буду прикрывать отступление, так и быть. Ты главное через забор успей перелезть. Будь проклят этот забор. И почему в школе этому не учили? Я оказался не готов к взрослой жизни. Аккуратно двинулись в сторону здания. Часть проходов оказалась закрыта, но быстро нашли тот, через который можно попасть внутрь. Я попытался вспомнить из книг и фильмов, что нужно делать в таких ситуациях. Первое – осторожность. Второе – смотреть следы и быть бдительным. Попытался увидеть следы, но подозрительности отсутствуют. Бычки валяются от сигарет, мусор, грязь. Типичные прелести заброшенной стройки. Наверное, никогда не был в таких местах, но логика подсказывает, что только так здесь и должны быть. Граффити на стенах тоже нашлись, значит здесь кто-то бывает. Наверх или по этажам пройдемся? Спросил я, когда добрались до лестницы. Наверное, нам нужно спуститься под здание. Может здесь есть паркинг или что-то такое. Там темнота. Хоть убей, я туда не полезу, сразу обозначил я, когда прикинул, как это будет, без света соваться неизвестно куда. Нет уж, это точно перебор. Ты прав, легко согласился Саня. Тогда предлагаю сегодня, пока светло, обшарить верхние этажи, а завтра, если что, то спустимся вниз. Так и пошли. Он впереди, я за ним. Но от того, что я сзади, спокойствие не приходило. Наоборот, приходилось постоянно оглядываться. Почему-то казалось, что вот-вот кто-то сзади набросится. Но нет. Прошли первый этаж, потом второй, третий и четвертый, а потом начало темнеть, пришел вечер. Вышли мы после обеда. Пока проснулись, позавтракали, изучили способности, карту составили, пообедали. Если подумать, то время быстро летит. А теперь бродим по недостроенному муравейнику на 1000 квартир и заглядываем в каждый угол. Уходим или дальше? Спросил я, мечтая как можно скорее оказаться дома, отдохнуть и поесть. Бродить здесь в напряжении надоело, дальше некуда. Давай еще пару этажей и пойдем, тихо сказал Саня. Он тоже выглядел измотанным. Странно, ведь вначале он чувствовал себя абсолютно спокойно. Откуда измотанность? Или это была показуха? Что, теперь домой? Уточнил я, когда прошли еще 2 этажа. Здесь хватало пространства, Дом не самый маленький, и чтобы оглядеть полностью уходило прилично времени. На улице совсем темнота собралась. Здесь это особенно чувствовалось. Ближайшие работающие фонари находились за территорией стройки. «Да, пора», — как-то неуверенно ответил парень. «С тобой все в порядке? Предчувствие плохое. Наверное, атмосфера давит. Пойдем отсюда». Пошли, но не добрались до выхода. Спустились на пару этажей вниз и услышали, как снизу доносится гул. Мурашки побежали по коже, а волосы встали дыбом. Больше всего этот гул походил на чей-то стон. «Ветер?» — одними губами спросил напарник. Я в ответ пожал плечами. Аккуратно заглянули в пролет между лестницей, но увидели лишь темноту. Сердце бешено стучало и заглушало любые звуки. Почувствовал себя в западне. Всю волю бросил на то, чтобы не броситься бежать, так страшно было. Наконец, спустя долгую минуту Саня отлип от стены и пошел дальше вниз. Гул то усиливался, то пропадал. Когда добрались до второго этажа, остановились. Там дальше что-то было. Мы это почувствовали синхронно и замерли. Нечто двигалось в темноте. Темный сгусток, едва различимый, словно ожившая ночь, плавно двигался в темноте и вышел через тот вход, через который мы проникли сюда. Простояли минут пять, боясь пошевелиться. Вся бравада улетучилась. По лбу тек пот. Саня было сделал шаг, но тьма дернулась, и на секунду из нее проступили десятки очертаний сгустков, а потом разом вспыхнули алые точки. Нас увидели. Это были чьи-то глаза. В следующую секунду мы рванули. Не вперед, а назад. По лестнице вверх. Бежали так, что пятки сверкали. Саня толкал меня сзади и кричал, чтобы я шевелил задницей. Меня хватило на три этажа, после чего дыхание сбило и каждый вдох был мучителен. Саня упорно тащил следом. Я проклинал того, кто придумал многоэтажки. «Давай шевелись», меня кто-то в спину ударил. Орал он. Это придало силы и открыло второе дыхание. Но еще два пролета и я окончательно сдох. В воспаленном сознании мелькнула спасительная мысль. Я развернулся и стрельнул наугад. Попал прямо между двух алых глаз. Они, как точки наведения, были идеальной мишенью. Сработало, и монстр улетел вниз по лестнице, врезался в своих собратьев. Я стрельнул еще три раза и отогнал самых ретивых, после чего принялся бежать за Саней. Тот успел подняться на один пролет вверх. «Давай сюда, бежим на крышу». Про стенам пронесся его гулкий крик. Загуляло эхо, сзади повеяло еще большей жутью, поэтому я ускорился. Казалось, куда больше, но нет, нашлось третье дыхание. Десятый этаж стал финальным. Саня к моменту моего подъема успел открыть двери, судя по тому, что три секунды назад раздался грохот, он эту дверь вынес с собой. Я пробежал через проход, и парень сразу закрыл дверь. В следующий миг в нее что-то врезалось с другой стороны. «Помогай, мать твою!» — кричал он в запале. Я навалился рядом, чувствуя, как с той стороны нарастает давление. Зашарил глазами в поисках засова, но он отсутствовал. «Нужна какая-то подпорка», — выдавил я, одновременно пытаясь отдышаться. Теперь уже мы оба бегали глазами по крыше, в надежде найти то, что поможет удержать дверь. «Вон там прутья валяются, давай за ними, я держу». Я рванул вперед и быстро добрался до цели. Прошло секунд пять, но этого хватило, чтобы дверь наполовину открылась. Оттуда тянулась чернота и пыталась ухватить Саню. Я повторил трюк и разрядил оставшиеся пули. Этого хватило, чтобы чернота хлынула обратно, и парень захлопнул дверь. Подложили прутья под низ, так, чтобы дверь заклинила и мешала открытию. Сразу же с другой стороны прилетел мощный удар. Кажется, дверь даже немного погнулась, но удержалась. «И что дальше?» — выдавил я из себя, когда мозги немного прояснились. «Держим». Как откатится пули, стреляя в щель, образовалась патовая ситуация. К нам не могли пробиться, но и нам отступать некуда было. Вскоре прилетел особо сильный удар, и опять высунулась чернота. В этот раз ее атаковал Саня, с помощью щита, ударив голым кулаком. Биту я где-то умудрился потерять. Что с ножом, не знаю, но подозреваю, но нам он не поможет. «Ты видел, кто там?» — спросил я его минут через 10 осады, когда понял, что мучительная смерть откладывается. «Чернота какая-то, размером с собаку, и их много. А еще чувствуешь, на башку что-то давит? Я сейчас только страх чувствую. Я про него и говорю. Слишком сильный. Помнишь, как мы рванули? Это ненормально. Не знаю, как для тебя, а мне нормально бояться до ужаса неизвестных тварей, что хотят нас сожрать», — вспылил я. «Да это понятно. А, ладно, бог с тобой. Не хочешь — не верь». Саня заткнулся и налег на дверь. Началась следующая волна, снова чуть не пробили, но благодаря щиту удалось отогнать. «Какой у тебя запас остался?» – спросил я его. «Еще 3 щита и все. Готовь пули, сменишь меня. Я все израсходовал. Нужен час, чтобы полностью восстановиться. Тогда нам конец», – сказал он это спокойно, но почему-то не успокоил. Дверь снова протаранили. Едва удержали, и схема повторилась. Черная жуть лезет в щель, Саня бьет по ней щитом, дверь захлопываем. Через пару минут навалилась волна страха, и я дернулся вперед. Пробежал десяток метров и от полета с крыши остановило то, что споткнулся. Ободрал руки, приложился подбородком и, как ни странно, это прочистили мозги. Осознал себя лежащим прямо у самого края, еще полметра и уже летел бы вниз. Какого? Когда понял, что наделал, метнулся обратно. Дверь почти открыли, щель достигла пугающих размеров. Саня пытался бить ножом, но эффект был нулевой. Я подскочил и разрядил пару пуль, чтобы отогнать 2 монстров. «Ты что творишь?» – зашипел он на меня. «Не знаю». Психанул я, помутнение какое-то. Сам не понял, что сделал. Вот. А я говорил, что они на мозги давят. Старайся держать себя в руках. В этот момент он всеми силами упирался в дверь. Я делал так же. Поэтому голос звучал приглушенно, сквозь зубы. Так прошло минут 20. Удары повторялись. Один раз Саня дернулся и пробежал пару шагов, но вернулся. Это по нему страхом ударили. Я был к чему-то такому готов, поэтому сразу ударил пулей в щель. Оказалось мало, поэтому пришлось и вторую пулю потратить. В итоге приноровились. «Тут как в играх», — говорил я, пытаясь объяснить себе происходящее. «Надо понять, как действует противник и подстроиться под его атаки». «Угу», — буркнул Саня. «Мы редко говорили, в основном молчали. Мышцы гудели, будто в них свинца залили, на дверь шло постоянное давление. К тому же, ночь на дворе, похолодало и на высоте гулял пронизывающий ветер. Это Саня додумался одеться, а я приперся на стройку в шортах и майке, о чем быстро пожалел. Начало июня на дворе, днем жара, а ночью прохладно. Эрнест, процедил парень, у тебя как быстро сейчас мана восстанавливается, задумался. Был единственный способ, как понять, дождался нового прорыва и расстрелял всю ману. Неожиданно вышло в 2 раза больше ударов, чем ожидалось, а следом пришло сообщение. Убит малый ужас. Получено 10 опыта. Саня, я убил кого-то. Эту хреновину черную ужасом называют. Малым. И опыт дали. 10 очков. Еще мана в 2 раза быстрее восстанавливается. Охренеть, их можно убить. Выдал реакцию парень по первой части. Значит, не так плохи наши дела. Зажжем. Я уставший держал из последних сил дверь. Посмотрел на лицо напарника. Он улыбался, что-то предвкушая. Захотелось матернуться, но сдержался. «Предлагаешь мочить ужасы?» – устало спросил я. «Да, ведь очевидно, что они связаны со смертью людей. Это наша месть. Хочешь отомстить за мать, за сестру? Только что ты убил того, кто, возможно, отнял их жизни». Зло бросил он. Сердце сжалось болью, но при этом я почувствовал радость. Действительно, возможно, я свершил месть. Малую, но месть. Сделал что-то достойное в своей жизни. Поступок. Я согласен. Предлагаю мочить твари всеми силами. На это Саня счастливо улыбнулся. На часах 11 вечера. Во сколько рассвет? Знаю, что всем уже светло. Значит, нам надо максимум продержаться 8 часов. Без сна, на холоде, рискуя сдохнуть. Когда понял это, появилось новое чувство. Спокойствие. Не такое, когда валяешься на диване, а сильное чувство. Сложно его выразить словами, ведь оно было так ново для меня. Тем удивительнее, что я ощутил и кое-что еще. Решимость. Решимость и спокойствие, что в сумме давали готовность убивать. Подождали 25 минут, пока у обоих не откатились навыки. Саня приоткрыл дверь и стал бить методично тех, кто лез. Как выдохся, в дело вступил я. Разрядил серию пулей и разогнал нечисть, что перла из темноты. Почему-то мой навык действовал особо хорошо. Отталкивал монстров, что играло нам на руку. За один заход, то я, то напарник, убивали по твари. Их это не останавливало. Они перли и перли напролом. Иногда получалось замочить по 2 за раз. В этом деле я лидировал. Награду получил первым. Получен 1 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Прочитал описание. Очко навыка может повысить силу пули на 10%. Очко характеристик, любую на 1 пункт. Не раздумывая, потратил очко навыка. Саня одобрил. Сам он получил уровень через пару заходов. Описание навыка изменилось. Воздушная пуля. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Уровень 6. Урон 6-6. Дальность 16-5 метров. Затраты маны 9. Запутанная система. Получается, есть ранг, а есть уровень. Первый можно повышать очками навыков, второй тренировками. И наконец-то снизились затраты маны. С повышением дела пошли чуть легче. Еще через пару часов удалось опнуть сам навык. Теперь он выглядел так. Воздушная пуля. Затраты маны 9. Уровень 7. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон 7-7. Дальность 17-6 метров. Затраты маны 9. Мелочь, а приятно. Саня тоже сразу распределил награду. К концу ночи я валился от усталости, но натиск ужасов стих. Они все реже пытались прорваться. Внутри даже родилась надежда, что выживем. Чтобы получить первый уровень, потребовалось убить 10 монстров. Но каждый следующий давал уже по 9 очков опыта, да и требовалось его наверняка больше. Учитывая, что натиск стих, мобов стало меньше, то о втором уровне можно было мечтать. Под самое утро, когда вдалеке забрезжил рассвет, я было подумал, что все. Именно в этот момент в дверь ударили так, что прогнули ее. Мы с напарником успели расслабиться, потеряли бдительность, да и силы давно кончились, поэтому кубарем полетели в разные в сторону. Я умудрился вскочить и увидел, как из проема выходит ужас, раза в два больше, чем обычный. Подтверждая опасения, над ним появилась надпись, прямо как в играх, средний ужас. Походу это конец, успел подумать я, перед тем, как монстр напал. Глава 5. Средний ужас. Средний ужас выглядел как размытая клякса. Глаза как алые угли, середину тела разрезает узкая полоска рта. Он цеплялся лапами за бетон и то ли тащил себя, то ли скользил вперед. Я заорал и отпрыгнул, так сильно повеяло жутью. Но хватило ума понять, что это очередная атака монстра. Тело трясло, руки опускались и было так страшно, что уж не знаю, откуда взялась сила воли, но это единственное, что удерживало от прыжка с крыши. А может, помогло понимание, что именно это мать и сестра чувствовали перед смертью. Сомневаюсь, что их убил малый ужас, скорее уж средний. Так что на крышу заявился настоящий виновник трагедии. Эти мысли пронеслись за секунду, а тем временем события пустились вскачь. Саня поднялся и кинулся вперед. Окутался щитом и засандалил монстру ногой прямо в голову. Тот размером с крупную собаку, легко достанет мне до пояса. Удар ноги вошел, словно в кисель. Ужас отпружинил, и его отбросило на пару метров назад. Или он сам отпрыгнул, потому что видимого ущерба не последовало. Тут и я среагировал, послал пулю, целясь в глаз. Тварь взвизгнула, и я оглох, настолько громко это вышло. Теперь она бросилась ко мне, да так резво, что я невольно шагнул назад, споткнулся и упал на задницу, больно ударившись. Спас напарник, что врезал монстру в бок и откинул его еще на пару шагов. «Дуй ко мне за спину и бей его после меня», — крикнул парень. Его глаза сверкали не хуже, чем у монстра. На лице сосредоточенность и решимость, в голосе твердость и понимание, что делать. Встать не успел, прямо из положения сидя рванул к напарнику, на ходу стараясь подняться с карачек. Монстр не растерялся, вцепился в ногу, бросился как хищный зверь, ощутил, как в икру вонзается неистовый холод. Заорал то ли от боли, то ли от страха. Стреляя в него, хватит орать. Донеслось сквозь плотину в ушах. Развернулся, ударил целой ногой в морду твари, но чуть и ее не лишился, потому что монстру было плевать на обычные атаки. С близкого расстояния зарядил ему две пули снова по глазам, высекая искры. Тварь отцепилась и рванула в сторону. Тут и Саня помог подняться. Подхватил под руки, дернул вверх и закинул себе за спину. «Готовься бежать к двери», — бросил он, да так, что едва расслышал. Монстр снова кинулся вперед, но парень его встретил мощным пинком. Видно, что всего себя вложил, ужас метра на три отлетел точно. «Бежим!» — крик подстегнул. Я рванул в нужную сторону. Мелькнула мысль, что даже если внутри на лестнице скрываются малые ужасы, то плевать, уж лучше они, чем средние. Мы ворвались в темноту проема, Саня захлопнул за нами искореженную дверь, дернул засов, который нашелся с этой стороны. Я же продолжил бежать дальше, пролетел один пролет, как услышал. «Эрнест, стой, чтоб тебя, а ну вернись». Не понял, что от меня хотят, но остановился, постарался разум успокоить, осознать происходящее. Вроде никто не жрет, все хорошо, чего Саня застрял? «Ты чего там стоишь, бежать надо», тихо рявкнул я ему. Почему-то в темноте хотелось молчать. В доказательство моих слов раздался удар со стороны крыши, дверь искорежила еще сильнее, но теперь в другую сторону. Ну уж нет, сам подумай, сейчас светать начнет, монстр наверняка ослабнет, вот мы его и добьем, нужно лишь подождать, пока мана накопится. Ты совсем что ли? Возмущение так и лилось из меня, я в ногах адский холод до сих пор чувствую. Чудо, что ходить могу, а ты хочешь драку продолжить, именно, и без тебя я точно не справлюсь. Уставились друг на друга, он к двери прижимается, я на пролете стою, средний ужас со стороны крыши скребется, чувствуется, как он пытается пролезть, сердце до сих пор колотит, футболка, несмотря на ночной холод, давно потом пропиталась, в глазах песок, в голове гул, неимоверно хочется домой, в тепло и безопасность. Запереться и скрыться от всего мира, но и в словах Сани есть резон, вспоминаю лица родных, перекошенные от ужаса, и за дверью, в которую ломится, как раз ужас скрывается, хотел быть мужиком, хотел сделать что-то стоящее, Эрнест, оставайся и докажи, что ты не днище, самому себе докажи, что чего-то стоишь, я кивнул Сане, он выдохнул, на лице благодарность и улыбка, ему тоже ночь тяжело далась, видно, что взгляд мутный, стоим, ждем. Я пытаюсь согреться, здесь теплее, чем снаружи, ветра нет, горло саднит, лихорадит, как бы не слечь завтра. Поглядываю вниз, не идет ли к нам кто, но тишина, даже пугает немного, через полчаса она полная, но еще немного ждем, чтобы солнце набрало обороты. Свято верим, что оно поможет, наконец тварь визжать начинает, явно с ней что-то происходит, уже не пытается прорваться. Саня без лишних слов выбивает дверь, иначе ее уже не открыть. Вылетаем на крышу, находим тварь. Та мечется, пытается найти хоть какую-то тень. Жмется по углам. Солнце уже поднялось. Алый рассвет набирает силу. Заметила нас, а за нами и спасительный проход. Рванула резво, словно всю жизнь к этому готовилась. Стреляю. Пуля попадает в район глаз. Снова летят искры. Не зря столько тренировался. Выпускаю еще пару пуль. Тут и Саня подоспевает. Остервенело пинает монстра ногами, буквально вдавливая в крышу. Потом парень отскакивает, переводит дух, а я пулями бью. Саня догадался тварь на свет вышвырнуть. Это помогает. Ужас визжит, замедлился, как размазанная клякса. Кто последний удар нанес, так и не поняли. Я выстрелил, Саня пнул, а в полете монстр растаял. Полезли сообщения. Средний ужас убит. Получен второй уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Но на этом не все. Из монстра что-то выпало. В лучах солнца блестит и переливается. Подхожу и беру в руки, осматриваю. Эссенция среднего ужаса, гласит название. Одна штука. Сань, тут лут выпал. Глянешь, да вижу, что за ерунда. Эссенция, прям как в играх, выносит вердикт он. Растерян, как и я, не знает, что с этим делать. Может, с малых тоже что-то выпало, надо проверить. И давай домой, мне уже скоро на работу выходить. Это звучит так неожиданно, что не удержался, вырвался смешок. Ночью охотник на монстров, а днем официант, озвучил мысль, смеюсь. Саня подхватывает. Ему тоже это смешным показалось. Ржем оба. Так странно, вроде не смешно, но все равно смеемся, от этого легче становится. Как успокоились, так вернулись в подъезд. Там нашли десяток эссенций малого ужаса. Выглядит, как горошины фиолетового света. Легко мнутся, по ощущениям прохладные. Вниз спустились, только когда мана полностью восстановилась. Полчаса тупо сидели и отдыхали, в себя приходили. До двора спокойно добрались. Хотя я постоянно ожидал нападения. Как перелазили через забор, лучше не вспоминать. Путь сюда в десяток раз был проще. А сейчас усталость буквально с ног валила. Хотелось лечь прямо тут и спать пару суток. Но нет, заставлял себя идти. Сане хорошо, он ближе живет. Махнул ему рукой, когда он свернул к себе. Договорились списаться днем. У него еще есть пара часов, чтобы поспать, а потом и правда на работу собираться. Вот это героизм. Похлеще, чем ночное приключение, усмехнулся я. Дом, милый дом. Никогда не думал, что возвращение домой может быть таким приятным. Завалился на диван. Прямо так, как был. Уснул сразу. Голова только коснулась мягкой поверхности, и вот уже темнота. Когда проснулся, тело ломило так, что познал новый уровень боли. А я то думал, что после первой тренировки хуже не будет. Еще и чувствую себя паршиво, носом шмыгнул. Вот будет гадство, если заболел. Продрал глаза, Попробовал сползти с дивана и отправиться на кухню. Есть хотелось неимоверно, да и пить тоже. Но наткнулся на сообщение. Вот награда, посмотрим, стоили приключения того или нет. Дух. Плюс 2. Выносливость. Плюс 3. Сила. Плюс 2. Интеллект. Плюс 1. Водила. Неплохо. Но было еще одно сообщение. В организме запущена перестройка среднего уровня. Рекомендация. Больше спать, сбалансированное питание. Это от чего перестройка то? Надеюсь, от того, что характеристики прибавились, а не потому что подцепил какую-то заразу и скоро сам стану монстром. Совету системы внял. Дополз до холодильника и смел, что попалось под руку. Сбалансированным питанием это не назовешь, но и готовить сейчас выше моих сил. Сходил в ванну, пролежал там час, написал Сане. У того плюс-минус схожие результаты. Он пожаловался, что на работе совсем ад. Спать хочется жутко, но раньше отпустить не могут. Так что предлагает сегодня выходной, а завтра вечером встретиться и обсудить. Я согласился. Заказал доставку. Съел пиццу и салат. После завалился спать. Проснулся под самый вечер. Снова голодный, но с новым желанием срочно оказаться в туалете. Обслужил организм. Снова лег и в итоге проснулся утром. На удивление, чувствовал себя легко и обновлено. Вчера действительно болезнь начиналась, весь день носом шмыгал, да и горло побаливало, а сейчас ничего. Давно я себя так хорошо не чувствовал. Подумал, куда вложить награду. Навык 1, тут выбор предопределен. А вот характеристики. В дух, открыл полную сводку. Уровень 2, дух 11, интеллект 8, выносливость 15. Сила 5, ловкость 4, сейчас у меня 110 маны, если вложить туда, станет 120, есть разница, наверное, да, 13 пуль, это аргумент, но интеллект тоже манит, как и сила со всем остальным, сложный выбор, но если подумать, то можно вспомнить, что закон развития во всех играх плюс-минус одинаков, вначале качаться легко, но с каждым уровнем сложнее, получается, разумнее сохранить очко, посмотреть, как будут развиваться характеристики и какие реальные преимущества они дадут, а потом решать, как быть, а вот в навык точно вложу, другого-то нет, и будет ли, неизвестно. Теперь описание выглядело так, воздушная пуля, ранг 2, бонус плюс 20%, уровень 7, урон 8-4, дальность 19-2 метров, затраты маны 8, круто. Как по мне, очень. Я 13 раз могу пулю выпустить. Это сила. Еще раз прошелся по описаниям характеристик и увидел, что и у духа есть изменения. После 10 уровня возросла скорость восполнения маны. Выдали бонус на плюс 10%. Теперь вместо часа, 54 минуты. Получается, приятный бонус. Мысли сами собой переключились на события позапрошлой ночи. Как сражались, как прошли через отчаяние и безнадежность. Или это только я прошел через них, а Саня держался более достойно, вспомнил, как победили. Упоительное ощущение, словно внутри тверже стал. И это все сделал я, пусть с напарником, но принимал активное участие. Прислушался к ощущениям, признался себе, что мне понравилось. В тот момент я был готов проклясть решение отправиться на стройку, но сейчас, когда вышел с призами, победителем, это чувство грело душу. Чувствовать себя сильным и на что-то годным, такое не получишь ни в одной компьютерной игре. Воодушевленный, прикинул, что еще могу сделать, чтобы развить это ощущение. Тренироваться без Сани смысла нет. Теперь то уж точно стрелять себе в ногу будет глупой затеей. Урон вырос, поэтому, как бы до травмы не дошло. Синяки, кстати, полностью ушли. Только вот ноги слегка ломило. Как раз в тех местах, куда вцепился ужас. Тщательно осмотрел место ранения. Но следы пропали, хотя помню, что еще вчера, когда валялся в ванне, видел там болезненную синеву, а сейчас обновленный, приятное ощущение. Может развитие выносливости обновило организм? Провел ряд экспериментов. Помнится, пару дней назад я едва 10 раз отжаться мог, упал на пол и легко сделал 20 раз, 30 далось едва-едва, с большим трудом. Но даже такой результат воодушевил еще сильнее. Суперменом я не стал. Но силы прибавилось, может за счет тренировок, но вот зуб даю, характеристики сыграли свою роль, может в силу кинуть, тогда лучше интеллект, стать самым умным прельщало больше, чем самым сильным, а еще лучше совместить. Интересно, как происходит поднятие характеристик, накопилось достаточно информации, чтобы делать выводы. Наибольшую прибавку я получил после боя, но там и нагрузка была запредельная. Как вспомню, там мышцы ноют и холод внутри просыпается. Закрой глаза и легко окунешься в те эмоции, что остались на крыше. БРР. Так в чем фишка? В бою с чудовищами или нагрузке в целом, характеристики отражают мой реальный уровень или дают именно прибавку к тому, что есть. Посмотрел на свободное очко характеристик. Его дают просто так, можно вложить куда угодно, значит, характеристики не могут отражать то, чего я добился чисто усилиями. Точнее, могут, но и бонусный момент явно присутствует. Жаль, что нельзя точно измерить. Одно очко, как подозреваю, дает слишком малую прибавку, чтобы сделать однозначный вывод. Написал Сане, спросил его мнение, но он сказал, что лучше при встрече обсудим. То ли занят, то ли опасается в сети общаться. Надо бы тоже опасаться, а то мало ли. До вечера тупил и переваривал события последних дней. Записал в тетрадку физические показатели. Сколько раз могу присесть, сколько простоять в планке, сколько подтянуться на турнике. Для последнего во двор сходил и убедился, что дрыщ дрыщом. Но удивительно, в этом раз это осознание я воспринимал спокойно. Да, дрыщи слабак, но с этим можно работать. И эта работа над собой больше не пугала. Возник интерес, хотелось пробовать и узнавать, что я из себя представляю. Я впервые в жизни подтянулся. Один раз, но и то, какой прогресс. Кто-то скажет, что это ерунда, но я радовался своим маленьким успехам. Пробужденный интерес подстегнул искать информацию. Завел себе отдельный файл, куда скидывал полезные моменты. Что лучше есть, как тренироваться, много нюансов. От этого голова пухла, но я по-настоящему увлекся. Каким-то загадочным образом я умудрился открыть дверь в мир спорта. Пока стою на пороге, но то ли еще будет. Это потянуло за собой интерес к готовке. Жрать то теперь самому нужно готовить. Есть абы что не хотелось. Вместо этого хотелось набрать правильно массу, да так, чтобы стать спортивным, а не жирным. Как это делать? Прочитал в интернете. Но почему-то кажется, что есть много подводных камней. Впрочем, постепенно с этим разберусь. Странное чувство, уверенность в своих силах. Раньше я бы миллион лет сомневался. Нужно оно мне? Да зачем? Почему? Теперь же честно могу признаться, что не занимался спортом, потому что был слабым. Обесценивал тренировки, потому что не тянул. Знал, что не добьюсь результата, что это будет долго и сложно, а сидеть за компом гораздо приятнее и проще. Поэтому легко говорил, что спорт это ерунда. Но сегодняшняя ночь заставила изменить отношение к этому. Уж очень понравилось ощущение, когда ты из себя что-то представляешь. Пусть еще и не мужчина, но уже и не мальчик. Саня зашел вечером, обсудили догадки. Помнишь, что там мана быстрее восстанавливалась? Думаю, это важный момент, начал он с того, к чему пришел. Может это какая-то специальная зона, типа данжа в играх. Как думаешь, мы босса завалили? Сомневаюсь. Средний ужас походил на обычного монстра, сильнее малого ужаса, конечно, и толще. Взгляд парня ушел в себя и он поежился. Да уж, ночка вышла неприятная и оставила свой след на душе. Тогда получается, там может быть тот, кто сильнее среднего ужаса, подвел я черту, но речь о другом, как качаться. Предлагаю идти на стройку вечером, занять удобную позицию и отстреливать ужасы. Оценим, какой прогресс будет, и выжмем из этого места весь потенциал. А если кто сильнее придет, ты ведь понимаешь, что какой-нибудь высший ужас или легендарный может стать последним для нас. Нам тупо сил не хватит запинать его. Да понимаю я все, поморщился парень, но мы обязаны зачистить это место. Может наши действия спасли кому-то вчера жизнь. Кто знает, куда эта толпа чудовищ собиралась. Может быть на утро обнаружили бы новую порцию жертв. Два подростка, что на страже спокойствия мирных жителей. Прямо неме, шутканул я, но Саня не оценил. Проверим сегодня догадку, у меня завтра выходной. Хорошо, я сделал вид, что недоволен риском, но на самом деле был согласен с парнем. Просто должен же кто-то отвечать за благоразумие и гасить заносчивость Сани, а то увлечется и приведет нас к гибели. В этот раз подготовились лучше. Правда, вся подготовка свелась к тому, что я теплее оделся, и мы оба плотно поели. Сейчас на дворе 9 вечера, не самая темень, но и день уже кончился, так что без откладываний отправились к стройке. Наш путь пролегал через типичные московские дворы. Нужно пройти домов 10, чтобы выбраться к стройке. Деревья вовсю зеленели, Лето входило в свои права, жизнь цвела на полную, но все это омрачилось гнетущей атмосферой, что отказывалось выветриваться. Может поэтому, а может это проявившаяся бдительность, но я заметил две фигуры в темноте среди деревьев. Наш путь пролегал через детскую площадку, рядом с которой находилась небольшая аллея. Деревья кучеряво стояли по бокам асфальтной дорожки и вполне могли скрыть происходящее от любопытных глаз. Я бы и не заметил, что кто-то в тени листвы есть, если бы не разыгравшаяся настороженность. «Эй, Сань, смотри», — указал я в нужную сторону. «Кто-то борется», — выдал он через пару секунд. Одна фигура тянула другую за собой, та сопротивлялась. Вот она вырывается, но первая фигура бросается за ней и догоняет. Борьба продолжается. Почему тут фонари не работают? Из-за этого было достаточно темно и мрачно, чтобы искажать силуэты и прятать детали. Может, алкаши разборки устроили, предположил я, но в этот момент отчетливо раздался женский вскрик. «Пойдем глянем, что там происходит», — решил Саня и двинул вперед. «Вот же, как будто нам приключений мало. Но если там девушку обижают, то надо вмешаться. Раньше бы я точно мимо прошел, да и не шлялся бы в это время по сомнительным дворам. А сейчас был согласен с напарником, что нужно как минимум ближе подойти. Может, там парочка ссорится, кто знает этих влюбленных. Но нет, явно творилась какая-то чертовщина». Девушка теперь отчетливо крикнула, и ее голос не был наполнен радостью и весельем, скорее страхом и отчаянием. Мелькнула мысль, что кто-то так мог наброситься на мою сестру, поэтому, когда подбежали, я был полон решимости помочь. Тени расступились и открылось, что происходит. Молодая девушка отбивалась от какого-то гопника. «Что здесь происходит?» — крикнул Саня, чем привлек к себе внимание. «Слышь, парень, вали отсюда», — было ему резким ответом. «Я со своей девушкой общаюсь». «Какая я тебе девушка, урод?» Руки убрал. «А девица то с характером», подумал я, и она словно мысли прочитала. Внезапно ударила ногой в пах пристающему мужику, тот согнулся и отпустил ее, схватившись за причинное место. Девушка теряться не стала и рванула к нам за спины. Гопник за ней, но тут его встретил Саня ударом ноги. Подошва повстречалась с животом. Я заметил, как в темноте блеснул щит, так что этого хватило, чтобы мужичка сложило пополам и он рухнул на землю. То, что произошло дальше, я меньше всего ожидал. Упавший резво оказался на ногах, засветился красной аурой и врезал Сане в обратную. Пробил щит, отчего парень улетел на пару метров. Я лишь услышал, как он болезненно вскрикнул. Видимо, удар был серьезным. Неизвестный попер вперед, наши глаза встретились, и я понял, что стану следующей жертвой. Руки сами собой сложились в нужный жест и разрядили пулю ему в грудь. Он хикнул, пошатнулся, но устоял. Тут мои нервы сдали, и я разрядил всю обойму, стреляя раз за разом. Этого хватило, чтобы свалить мужика. Последние пули вошли уже в лежачее тело. Повисла гнетущая тишина. Нападавший лежал неподвижно, и внутри пробежал холодок от мысли, что я его убил. Бросил взгляд на Саню. Тот к этому моменту поднимался и вроде был цел, относительно. Рука лежала на челюсти, куда пришелся удар. «Он живой?» «Не знаю», — честно ответил я. Тут тело всхлипнуло и стало приподниматься на руках. Я чуть не взвизгнул от неожиданности, понятия не имея, что делать, а вот Саня не растерялся. Подскочил и ударил ногой в голову, теперь уже гарантированно отправляя в нокаут, а потом еще ногой по ребрам прошелся. «Стой!» — оттащил я его. Попытался точнее, потому что напарник увлекся. «Убьешь ведь?» Физическая сила спасовала, а вот слова образумили. Мы переглянулись и, кажется, одновременно подумали, что надо валить отсюда. Обернулись и столкнулись с той самой девушкой, которая по идее должна была давно убежать. А следующий вопрос так и вовсе озадачил. «Так вы что, тоже искатели?» Глава 6. «Марта, ты с нами не пойдешь», заявил Саня. «Почему?» Удивился я и, вместо того, чтобы поддержать линию напарника, выпалил это, не подумав. Девушка же смотрела хмуро. Ее брови нависли домиком, а взгляд из-под лобья буравил парня. «Не нравится она мне», прямо сказал он. «Чего это?» Возмутилась она. Разговор шел уже как минут 5. После того, как девица выдала, что мы тоже искатели, как и она, повисла пауза. Саня среагировал первый и припечатал, что ей показалось, после чего собрался идти в другую сторону от нее, и меня за собой потащил. Девушка же увязалась следом, с вопросами, кто мы, как зовут и куда направляемся. Я молчал, не зная, что тут еще можно сказать, Саня тоже какое-то время удалялся от места стычки молча, после чего заявил, что идем мы по делам, которые ее не касаются. Девица же решительно сказала, что хочет с нами. И вообще, мы ее спасли, так хоть до дома бы проводили или с собой взяли. Тут-то парень и ответил, что с нами она не пойдет. Вот такие пироги. На вопрос почему нет, Саня бросил на меня тяжелый взгляд. Ну да, можно догадаться. Он ведь хочет отправиться на стройку и устроить охоту на ужасы. Палиться перед левой девицей явно будет лишним. Хотя она вроде симпатичная. Но к чему это я? Внешность в этом деле роли не играет. А зачем ты нам? Грубо бросил парень на ее вопрос. Может, я вам помогу? Да и информацией обменяться можно. С вами ведь это тоже недавно случилось. Так, согласился я, больше для того, чтобы хоть как-то в разговоре почувствовать, за что заслужил еще один тяжелый взгляд от парня. Ну вот, давайте остановимся и поболтаем. Предложила она и поймала мой взгляд. Поняла, что я более дружелюбен. Нет, у нас дела. Саня ее упорно игнорировал взглядом и спешил убраться подальше. Так, дела, а что за ужасы и что вы собираетесь с ними делать? Внезапно выдала она. Остановились синхронно. Она смотрит на нас, мы на нее. Волосы темные и длинные, видно, что ухаживает за ними. Фигура обычная, полная или нет, под одеждой не рассмотреть. Девушка одета в кофту на пару размеров больше, чем следует, поэтому та висела на ней, как балахон. Откуда ты узнала? Первым спросил Саня. Информация в обмен на информацию. Снова повисла пауза. Парень буравил ее взглядом. Ладно, в качестве аванса откроюсь первое. Я могу читать мысли, так и узнала про ужасы. Да ладно, не поверил я, серьезно. Вот тебе понравились мои волосы, улыбнулась она победно, а я выпал в осадок. Действительно, пару секунд назад я залип именно на волосы. Длинные и ровные, их хотелось рассматривать, как они обрамляют симпатичное лицо. Я сбился с мысли и, кажется, покраснел, отчего хотелось провалиться сквозь землю. Надеюсь, тут достаточно темно, чтобы мое фиаско осталось незамеченным. Впрочем, она же мысли читает. Так, нужно срочно переключиться на что-то. Какое небо голубое. К тому же, если вы уйдете, что мешает мне проследить за вами и узнать планы? Выдала она еще один аргумент. Но Саню это не убедило. Кажется, от него повеяло угрозой. Да ладно вам, парни, вы ведь нормальные. Вступились за девушку. Давайте поможем друг другу разобраться в происходящей чертовщине. У нас и правда дела, решил я все же сказать что-то путное. Оставить мы их сейчас не можем, это и правда так. Уверен, Саня скорее пошлет девицу, чем отступит от плана, так что предлагаю следующее. Ты отстаешь от нас, идешь домой, а завтра встретимся у метро вечером. Договорились? А где гарантии, что не свалите? Ну давай контактами обменяемся. Пойдет? Предложил я компромисс. Если что изменится, то спишемся. Девушка посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Саню. Тот явно не пылал симпатией. И если она действительно читает мысли, то могла увидеть у него в голове что-то крайне неприятное. Блин, офигенная способность. Но как же это стрёмно, когда ее применяют против тебя. По рукам. Завтра в 18 у метро. Договорились? Да, сказал я, а Саня спустя пару секунд кивнул. Тогда пока. Или проводите девушку. А нужно? Спросил я прямо. Хотя бы пару домов. Я тут рядом живу. Как бы этот тип не вернулся. От приставучести, что была только что, и следа не осталось. Теперь я видел перед собой испуганную девушку и захотелось ей помочь. Да так, что даже воспротився Саня, я бы один пошел. Но нет, он согласился. Проводили даму, проследили, как она скроется в одном из подъездов, а сами ушли в ночь, но сразу к стройке не пошли, сделали несколько кругов. «Ты уверен, что сегодня стоит идти на дело?» – спросил я парня, минут через пять. «Да, вдруг ужасы снова выйдут на охоту, и то верно», – тяжело вздохнул я. «Ночь только начиналась, а приключения уже нашли нас. Эрнест, а ты точно хочешь общаться с этой девчонкой?» – спросил еще минут через пять Саня. «А чего нет? Ты много искателей видел? Теперь мы знаем о четверых, если включать нас. Да, как тебе тот мужик зарядил, болит. Вспомнил я то, что с нами было только что. Уже нет, но вначале жестко было. Как думаешь, что у него за способности? Он кулаком бил, но сначала красное свечение было. Парень поморщился и потер место удара. Может, воин какой-то, если вспомнить, какие классы бывают в играх, или берсерк, похоже. Получается, есть маги, физики и вот теперь еще на нашу голову психичка свалилась. Кажется, психичка была не только про уникальные способности, но и в целом общее впечатление парня о девушке. Уж слишком он выделил это слово. Чем она тебе так не понравилась? Ты ее сначала спасать бросился, а потом грубить начал. Да потому что она прилипла, как банный лист. Вот зачем она нам на стройке, а ведь чуть не увязалась. Если погибла бы, то что делать, а, неожиданно. Я то думал он просто грубит, а оказывается, парень о ней даже заботился в какой-то мере. С этой стороны я на ситуацию не смотрел. Тема заглохла, впереди показался забор, что отгораживал стройку. Еще успеем обсудить ночные события, сейчас другое дело. Как действуем? Я планировал разработать план, пока будем идти сюда, но из-за происшествия этот момент упустили. Для начала предлагаю обойти стройку и осмотреться. Если ужасы гуляют прямо здесь, но будем их отстреливать. Если их толпа повалит на открытом пространстве, я не закончил фразу, но и так было понятно. Тут не надо быть гением тактики, чтобы понимать очевидные вещи. Тогда будем бегать вокруг стройки и постепенно отстреливаться. Хмыкнул Саня. Кажется, его это забавляло. Я попытался вспомнить, как поступали в играх с монстрами. Всегда есть танк, тот, кто защищает, ДД, тот, кто наносит основной урон и лекарь, тот, кто лечит. Допустим, Саня с его щитом, это танк. Я и пуля с горем пополам тяну на ДД. Где бы нам лекаря еще найти? Двинулись вокруг забора, добрались до ворот и заглянули, что там. Двор хранил тишину. Ужасы если и выползли, то прятались от чужих глаз. Как-то слишком тихо, прокомментировал я. Нужно лезть. Давай только поищем более удобное место, если отступать придется. Обошли весь периметр до конца, но везде одна и та же картина. Забор. Бетонный, высокий и задолбаешься перелазить. Сань, давай к воротам вернемся и попробуем камни покидать. Если ужасы появились, то выползут на шум. Лезть на территорию не хотелось, поэтому я искал компромисс. Парень с идеей согласился, хотя я ожидал, что он воспротивится и потащит нас внутрь. Бам! Раздался первый звук отброшенного комка грязи. Камней здесь подходящих не нашлось. Следом полетела стеклянная бутылка и наделала шуму гораздо больше. Походу, придется лезть. Вынес вердикт Саня через пару минут ожидания. Я же кинул еще один снаряд, в тщетной надежде привлечь внимание. И это сработало. Сейчас мы сидели на заборе, повиснув на нем, как раз напротив входа, которым пользовались в первый заход. Именно из него повалили ужасы. Сначала один, но там и второй присоединился. Я прыгаю вниз и бью их щитом, ты сверху отстреливай. Экономь запасы на тот случай, если мне нужно будет отступить. Бросил Саня и прыгнул вниз. Из темноты выскочило уже три малых ужаса и он сходу их атаковал, щедро раздавая пинки, отчего твари разлетались в стороны, как мячики. Я же прицелился и удачно выстрелил, сходу убив одну из тварей. Убит малый ужас. Получено 3 очка опыта. Убит малый ужас. Получено 5 очков опыта. Я заметил, что на краю восприятия мелькают сообщения. В прошлый раз, в пылу схватки, не отслеживал их, а вот сейчас, будучи почти спокойным, нашел и раскрыл.